Но если этого не получится, буду играть в спектакле одного актера на эстраде. Ведь дело, в конце концов, не в месте, где играется спектакль, а в том, потрясает ли он. И прежде чем перейти к разговору о следующих ролях, надо определить сроки, в которые следует сделать спектакль. Думаю, к открытию сезона 69-70 года я буду готов. При этом имею в виду не только готовность актерскую, но и режиссерскую. Грим, шумы, музыка, оформление, костюмы. Начинайте работу завтра же. Работать одновременно и над Бобком, и над сном. Тем более начальный период будет чисто режиссерским. 7. О булгаковском Дон Кихоте говорить не приходится. Вещь совершенная, тема моя. К этой роли я шел с первого дня моей работы в театре, еще в Березниках. Да и в театр я пришел с этой мыслью. Одним словом, надо делать роль и играть. Сложность, с одной стороны, заключается в том, что в театре Маяковского собираются делать мюзикл о Дон Кихоте. С другой стороны, нет настоящего Санчо. Что касается первого, плохо. Если в Москве появится Дон Кихот до меня, пусть даже и поющий, и облегченный. Все равно, относительно Санчо, все кандидатуры не выдерживают серьезной критики. Идеальный Санчо — Леонов. План же будет таков. Если Достоевского готовить необходимо в одиночестве и в глубокой тайне, то о Дон Кихоте надо заявить немедленно и очень агрессивно и решительно начать работать. И сделать так, чтобы вся Москва знала о том, что в театре Станиславского приступили к Дон Кихоту и что Дон Кихота репетирует Бурков. 8. С Тимоном можно и не торопиться особенно, но и не рассиживаться очень. Начать издалека и основательно. Начать с Шекспира вообще. Поселиться в мире его пьес как дома. Не торопясь работать над редакцией пьесы, потихоньку трогать монологи, сцены. Материал пьесы для меня чрезвычайно интересен. Главным образом тем, что моя тема преломляется очень неожиданно, через ее отрицание, что ли. Человек решил стать мизантропом и не может, поэтому и гибнет. Доброта и чудачество, а в принципе стремление к самому простому и естественному, к братству всеобщему, опять несбыточная мечта, побеждает. Человек не может притворяться мизантропом. Есть еще три роли для театра. Доктор Штокман, Мюнхгаузен и Радищевский герой. О них говорить еще рано, да и бесполезно по некоторым причинам. И особо следует говорить о черном монахе Чехова. Теперь два слова о режиссуре. В театре сейчас модно среди актеров режиссировать. Творческие критерии упали, и почти каждый хочет, да и может, режиссировать. Поэтому особенно ответственно и осторожно следует заявлять себя режиссером. У меня сейчас есть три идеи. «Человек-невидимка», «Без вины виноватые» и пьеса «Рощина». 1970-й. Не удержался, снова занялся планами на будущее, литературными планами. Мне становится сладко от одного прикосновения к идеям, которые предстоит решить. При этом не хочется думать об изнуряющей черной работе, о карабкане на те высоты, которые сам себе наметил. Постоянная ежедневная работа — вот чего мне сейчас не хватает. Необходимо создать свой особый стиль жизни, который бы объединил литературу, театр и кино. Так как речь сейчас идет о литературных планах, то прежде всего нужно поставить перед собой определенные задачи конкретно по каждой теме и выполнить их. Последнее самое главное. Именно выполнение конкретных задач и ведет к профессионализации жизни. Исторический раздел плана на 1970 год, а именно Жанна д'Арк, Сервантес, Радищев, Кала, Дириенцо, Франциск, Калиостро, Счастливчик. Это раздел чрезвычайно важный в кругу тех проблем и вопросов, которые я собираюсь поставить перед собой и перед человечеством. По объему каждая в отдельности тема может отнять у человека массу времени, если не всю жизнь. Нужно осилить в каждом отдельном случае огромное количество материала, отработать его, включить в работу и так далее.